Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь. Здравствуйте. Это Михаил Айролетович. Это вы сейчас выдумали свое отчество? Нет, это я когда-то вам вопрос такой, самолет да аэролет. Было дело. Было дело, да? У меня вот что. Значит, один подвес и два вопроса. Можно? Подвесы не в нашей программе, но давайте. Ну, недолго, значит. Вот у меня подвес такой, значит, я спрашивал, просил, чтобы объяснили народу, что значит сводные братья, сестры и так далее. Сводные именно. Сказали тогда, что вы имеющие не знаете, отца. Там и так закончилось на эти. Так. Можете объяснить людям это? Потому что неправильно называют. А ваша версия какая? А ваша-то версия какая? Ну, моя версия, это очень долго объяснять. А вы от нас хотите, чтобы мы очень быстро? Да, чтобы вы народу объяснили. Я-то знаю, кто такие. Хорошо, мы поняли первый вопрос. Я вот что, если вот может Елена Николаевна позвонить позже, я объясню. Она вам объяснит или народу объяснит. Спасибо. Так? Да, мы поняли. Первый вопрос. Вопрос такой. Вот рост. Слово рост. Я посмотрел в справочнике, значит, это процесс, биологический процесс. Рост происходит там, где есть живые клетки, происходит их деление. Вот, есть наличие генов. Вот, это есть рост называется. А у нас что рост? Все у нас сейчас растет абсолютно. Наводнение где-то. Растет река Амур. Потом растет там Об с Иртышом. Начали дорогу там делать что-то. Значит, дорога выросла на 2 километра. Километра. Уже таких, как там увеличение, расширение, удлинение, уже нет слов таких. Все везде рост. Как, объясните народу. Да-да. Когда можно рост говорить, а когда увеличение, удлинение, утолщение там и так далее. Так. Ну, давайте на этом и остановимся. Вы там еще что-то хотите спросить? И последнее. Нет, все-таки последнее. Да, второй вопрос. Нюанс. Вот только и слышим, нюанс. А что такое нюанс? Вот я посмотрел. Значит, нюанс – это французское слово. Применяется в живописи и музыке. Значит, это плавный переход от одной ноты там или... Да-да. Так, да, словарь-то у вас какого года был издание? У меня словарь... Это революционный? 95-го года, большой энциклопедический словарь. И Ожегова. Вот это, между прочим, тоже совпадает это вот. Ожегов. Да, мы поняли. Ну вот и все, собственно, что вы объяснили, что такое. Достаточно, да. Спасибо. Да. Значит, по поводу сводной. Если мы посмотрим толковый словарь, то здесь даются два интересующих нашего слушателя Михаила определения. Сводным может быть, если у него имеется общий отчим или мачеха, и сводный, если у него общий отец или общая мать. То есть и в том, и в другом случае дети будут сводными. То есть либо у них один биологический родитель общий, либо у них общая мачеха или... То есть приемный родитель. Да, приемный родитель. Иногда различают вот сводных во втором значении и в первом. Для того, чтобы не смешивать одно с другим, а сводных в первом значении говорят единокровный, общий отец, единоутробный, общая мать. Действительно, так можно различать. Возможно, наш слушатель имел в виду именно вот это различие. Но, как видите, слово «сводный» уже давно используется в обоих значениях. Оно расширило свои значения, хотя, может быть, это не вполне верно. Тот, кто хочет быть вполне точным и не допускать никаких разночтений, конечно, может использовать вот эти прилагательные «единоутробные братья и сёстры», «единоутробные». Кровные братья и сестры, и не называть их сводными во избежание каких-то нежелательных ситуаций. По поводу роста, вот, Валерий Анатольевич, может быть, это как бы ваш вопрос, но у меня просто чешется язык, я не могу не ответить. Михаил, понимаете, нельзя подходить к языку через слово энциклопедию как к арифмометру. И через энциклопедию тоже не рекомендуется, потому что энциклопедия не толкует значение слова, она объясняет содержание понятия. Это совершенно разные вещи. Да, действительно, рост — это биологический процесс. Но глагол «расти» давным-давно в русском языке употребляется в огромном количестве значений, большинство из которых переносные. Маяковский писал: «У меня растут года, будет и 17». «Растут» — это Маяковский писал. Это было почти 100 лет назад. Ну что ж, Михаил, мы будем теперь всех писателей, которые используют, и вообще всех носителей русского языка, которые используют глагол «расти», производные от него слова в переносных значениях, мы будем записывать их в безграмотные. Лучше просто изменить свое отношение к языку. Буквалистский подход к языку, как к арифмометру, это подход, который неприменим к языку. Невозможно так обращаться с языком. То же самое касается слова «нюанс». Вот Валерий Анатольевич как раз... Да, только хотел добавить, что вот просто продолжение мысли Михаила Яковлевича, что действительно первоначально в русском языке, наверное, это слово регистрировали в словарях именно в терминологическом значении, когда мы говорим об оттенках звуков или цветов в музыке и живописи, соответственно. Но и уже во французском языке, естественно, что в русском языке у этого слова появляется переносное метафорическое значение, любое тонкое различие в чем-либо, между чем-то, да, мелкая подробность, некая тонкость. И, Михаил, вот если вы последите за собственной речью, ну вот поверьте, вы тоже будете говорить, что солнце садится в тучи. И тогда задайтесь мыслью, как оно туда село, каким образом. Или когда солнце встает над горизонтом, как оно встает, у него разве ноги есть? Мы так можем очень долго продолжать, и, честно говоря, мне очень жаль вашу картину мира. Если вы действительно полагаете, что растет только то, что имеет биологическую природу, а нюансы есть только в музыке и живописи. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос слушаем. Представьтесь, пожалуйста, кто нам дозвонился. Максим Петрович. Да, Максим Петрович, слушаем вас. О фестивале поэзии была передача «Вечерняя», профессор, не помню фамилию, в одной из фраз допускает: Достоевского тоже можно отнести к брендам. То есть Достоевский, всемирно известный писатель, стал брендом каким-то. Что же за выражения допускаются у нас на радио? Причем профессор профессором. Ну, бренд – это некая марка, некий элемент, который представляет, допустим, ту или иную компанию. В данном случае перед нами пример языковой игры. На мой взгляд, уже достаточно невинный, потому что мы с таким же успехом можем говорить. Я думаю, что точно так вот можно сказать о Праге. И мы можем говорить, что в Праге есть свой бренд писательский – это Кафка. Да, в Лондоне есть свой бренд – это Диккенс. И так далее, и тому подобное. Нам может нравиться или не нравиться, но в данном случае это пример как минимум какого-то живого отношения к языку и попытки совместить, быть может, что-то святое, то, что никак не должно быть замарано, да, с современным русским языком, который очень сильно, конечно, находится под влиянием английского языка. Но мне лично кажется, что вот то, что у нас происходит каждое первое воскресенье июля, а это действительно получается, что в городе есть день Достоевского. Кстати, обидно, что до сих пор нет дня Пушкина, дня Бродского и так далее. Но, может быть, есть 10 февраля, есть 19 октября. Его пока не так отмечают. Да, кстати, может быть, и хорошо. В конце концов, каждый писатель имеет, пусть будет иметь свой день, да, и со своими традициями. То есть в данном случае это просто попытка осовременить Достоевского, да, как-то вызвать у людей интерес к этой фигуре. И я сам участвовал видел, как проходят, например, ночные экскурсии в музей Достоевского. Поверьте, это огромное количество людей, которым действительно интересно, которые хотят узнать что-то, да, и пусть будет хотя бы таким образом. Мне кажется, что это не так уж и плохо. Я должен сказать, что возмущение Максима Петровича мне понятно. Ведь то, что было произнесено в передаче, вот эта фраза, столь возмутившая нашего слушателя, на самом деле имела примерно следующий смысл. Достоевский — это одно из тех имен, которые привлекают к нам туристов. Со всех стран туристов, и туристы тоже бывают разные. Бывают праздные зеваки и гуляки, а бывают люди, которые едут в наш город с совершенно определенной целью, которые знают о нашем городе довольно много, хотят увидеть, читали и многое подобное. Как раз то, о чем только что говорил Валерий Анатольевич, те же самые ночные экскурсии, которые организует музей Достоевского. Вот примерно то, что хотел сказать человек, выразившийся столь современно. Но приходится признать, что наша современность пронизана торгашеским духом. Она такова, и это факт. Ну, или развлекательным. Ну, что вы так сказали. Да, ну, момент как только мы называем Достоевского брендом, мы сразу втягиваем в круг нашего разговора все понятия, связанные с торговлей. Бренд – это то, на что можно привлечь покупателя. Турист является покупателем. Он покупает тур в наш город, он покупает место в гостинице, он покупает мороженое на улице, он покупает экскурсию в музее Достоевского. Это торгашеский дух. Но таков дух современности вообще. Мы живем в такую эпоху. И то, что литературовед, профессор из Пскова выразился так, это знак времени. Вот такое время мы живем. Как это по-русски? Да, еще звонок в эфире. Пожалуйста, представьтесь. Алло. Слушаем вас. Да-да-да, пожалуйста. Я хочу сказать по поводу сводных. Сводные дети – это когда отец один, а матери разные. Вот они друг к другу приходятся сводными. Спасибо. К сожалению, ничего нового вы не добавили. Как это по-русски-то? Владимир жалуется на рекламу Достоевский. Надо сказать, что она ужасная. И вот как раз мы на позапрошлой неделе проверяли сочинения для вступительных, которые писали абитуриенты на вступительных экзаменах. И мне очень не понравилось, что в одном тексте молодой человек в первых строчках пишет Достоевский, а где-то в середине текста появляется Достоевский. И я не думаю, что отчасти это может быть связано вот с этой достаточно, кстати, навязчивой рекламой, которая в городе очень часто встречается и на бортах машин, и на рефлеймах и так далее. Коротко какой-то. Да, ну вот очень быстро могу ответить на вопрос, который меня потряс. Это вопрос, который пришел к нам в студию, к сожалению, не подписанный. Кафе «Сладкоежка» написано через «Ж». Это понятно. А как правильно? «Сладкоежка», ведь имеется в виду читать как? То есть получается, что «Ж» в позиции перед «Каф» будет всегда оглушаться, поэтому произносить, конечно, мы будем «Сладкоежка» и «Сладкоежика» произнести просто невозможно русскому человеку. Но буква «Ж» здесь пишется в соответствии с правилами орфографии. Все в порядке. Еще один сходный вопрос из письма, который мы получили от Татьяны Михайловны, если не ошибаюсь, Максимовой, но фамилия написана не очень разборчиво. Она пишет, что исследование по электронным словарям обнаружило, что варианты прилагательных, аналогичные паре петербургский и петербуржский, допустимы в отношении городов Екатеринбург, Оренбург, Мариенбург, это все города, которые расположены на территории Российской Федерации, но недопустимы в отношении городов Гамбург, Фрайбург и так далее. Надо ли думать, спрашивает Татьяна Михайловна, что вариации с буквами «Г» и «Ж» разрешаются только в прилагательных от названий российских городов? Да, именно так и надо думать, Татьяна Михайловна, вы совершенно правы, а от себя добавлю, что эти вариации очень молоды. Они возникли только тогда, когда Петербургу вернули его историческое название, и возникла очень возмущавшая тогда, например, академика Александра Михайловича Панченко в одной из самых первых передач, как это по-русски, он об этом и говорил, что петербуржский это режет слух, это ужас. Никто в XIX веке так не говорил, не произносил, хотя на самом деле находится в литературе XIX века находятся такие написания, очень немногочисленные, но находятся. Так что этот вариант существовал, но он, конечно, не был равноправным. Господствовал вариант петербуржский. Ну, хорошо было бы, чтобы и с остальными городами было так. Напомню адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель.